посмотри в окно, — сказала луна. В доме напротив живет писатель. Он умеет придумывать очень хорошие сказки. Я познакомлю тебя с писателем.